Глава вторая, где кашу салом не испортишь. «Софья Алексеевна, барышня!» — раздался над ухом чей-то назойливый голос. А после меня охватило странное чувство дежавю. Будто я уже просыпалась в похожих обстоятельствах. Вот совсем недавно. И произношение это деревенское знакомым кажется. Разлепив глаза, я уставилась на склонившуюся надо мной девушку. Взгляд озабоченный, морщинка между хмурых бровей, круглое белое лицо, щеки слегка изъедены оспинами. Длинная светлая коса обхватывала голову наподобие короны, коричневое платье и поверх него белый фартук. Если память мне не изменяет, а это сейчас под большим вопросом, ее зовут Глаша, а полностью — Глафира или Аглая? И если спрошу, не будет ли это странно? «Софья Алексеевна, родненькая, живы, ей-богу, живы!» Отскочив от меня, она всплеснула руками и тут же прижала ладони к груди, будто пытаясь успокоить сбивчивое дыхание. «Вот тетушка ваша обрадуется. У ней чутка припадок нервический случился. Думали за доктором посылать». «Что произошло?» «Дык вы все дремлите и дремлите. День прошел, ночь прошла. А у Инессы Ивановны сердце, ей пужаться не можно. Вот я и решилась до вас добудиться. Ежели вы, Софья Алексеевна, отзавтракать изволите, то стол уже накрыт, только мы вас дожидаемся». Что самое странное, я совершенно не помнила, как уснула. Лежала на кушетке, в нарядном платье. А сейчас огляделась, незнакомая спальная комната. Огромная кровать вся в мелких розовых подушках, трюмо, шкаф, сундук в углу. Откинула одеяло, на мне белые хлопчатобумажные шорты до колен, панталоны и короткая сорочка из той же ткани. Неслабо я головой приложилась. Кто перенес меня и успел раздеть? Лучше не уточнять, пусть это будет Глаша. Приняв сидячее положение, я потянулась. Девушка, между тем, подошла к сундуку, открыла крышку, залезла чуть ли не с головой и начала там рыться. «Вы, барышня, коли на променад свой утренний соберетесь, в тепле себя держите. Погода нонича ясная, да морозит зимний дюжи кусучий. Я и платье вам поплотнее подберу». «Не нужно, Глаша», — проследила я взглядом за ее спиной. «Я сама справлюсь, а вы ступайте». «Сама?» Резко выпрямившись, она повернулась ко мне и уставилась огромными, как два блюдца, глазищами. «Да как же это можно-то, Софья Алексеевна? Аль чем не угодила вам? Вы токмо скажите». Черт, чувство такое, будто ребенка наотмашь по щеке ударило. А ведь хотела как лучше. «Всем угодили», — вымучила я улыбку. «Просто не привыкла я одеваться при посторонних». «Да какая ж я вам посторонняя, барышня! Вчерась еще на смотрины вам платьице выбирать подсобляла. Его сиятельство глаз оторвать не мог». «Вы, наверное, в курсе, что у меня амнезия?» «Чего?» — нахмурилась она. «Память я потеряла. Не помню ничего», — чуть ли не по слогам объяснила я. Девушка тяжело вздохнула и посмотрела на меня с жалостью. «Дырявая моя голова! Инесса Ивановна еще вчерась предупредить изволила, да я позабыть успела. Простите, барышня, дуру грешную. Вы ж знать не ведаете, кто я буду такая. Посторонняя как есть». «Вы ни в чем не виноваты. Просто я немного смущаюсь. Подскажите, пожалуйста, где у вас... у меня тут что лежит? И ступайте. А если тетушка спросит, скажите, скоро приду». На том и порешили. Правда, рано я радовалась. Приняв ванну, благо в этом времени они мало чем отличались от привычных 21 веку, я стала разглядывать детали гардероба, которые Глаша, прежде чем уйти, заботливо разложила на кровати. И задумалась, а не позвать ли ее обратно? Ну и что, что увидит голой? Я же не чудище какое в самом деле, а вполне себе симпатичная девушка. И стыдиться мне нечего. Нужно ли снимать сорочку? А панталоны? Куда крепятся чулки? А это что такое? Нажопник на юбке? Половину из предложенного, чье предназначение я так и не расшифровала, я спрятала обратно в сундук. Первым примерила корсет. Смерть от удушья в мои планы не входила, а потому сильно затягивать не стала. Затем корсаж, к которому с помощью подтяжек крепились шерстяные чулки. И, наконец, нырнула в первое попавшееся в шкафу зеленое платье из шелка с рукавами-буфами. Закончила приготовление кожаными сапожками на шнуровке. Пока кружилась перед зеркалом, волосы успели высохнуть. Расчесала, заколола по бокам хитро сделанными шпильками, которые нашла в верхнем ящичке трюмо, вышла из комнаты и попала в сказку. Картины на стенах, ковровая дорожка, старинная мебель, роскошное убранство — все это создавало атмосферу нереальности. Будто я все еще сплю и вижу сон. И поверила бы, если бы не запах выпечки, который вывел меня в общую гостиную, состоящим в самом центре круглым столом. «Сонечка, милая, радость-то какая!» Читавшая газету Инесса Ивановна подскочила со стула и бросилась ко мне. Схватила за руки, подвела к месту напротив, усадила и захлопала в ладоши. «Глаша, все в сборе, накрывай на стол!» Девушка будто все это время за дверью пряталась. Не успела старушка отдать приказ, как она ворвалась внутрь с подносом наперевес и начала расставлять пышущие жаром блюда, от обилия которых у меня аж глаза разбежались. Фрукты от ананасов до яблок, несколько видов пирожных и пирогов, растопленный шоколад, сдоба, варенье, блины, котлеты, зеленый крем-суп. И при таком обильном завтраке мы с тетушкой умудрились сохранить фигуры и все еще пролезаем в двери? Или не обязательно есть все? А повар не обидится? «Откушайте, барышня, ваша любимая!» Улыбаясь до ушей, Глаша придвинула ко мне тарелку с тем, к чему бы я и голодная не прикоснулась. «Гречневая каша! Фу! С детства ее терпеть не могу!» «Если честно, я не то чтобы сильно...» «Не по нраву?» — испуганно вскинулась Инесса Ивановна. «Вы ложечку токмо спробуйте, барышня!» — взмолилась девушка. «Я ж старалась!» «Чёрт, ну и как ей откажешь? Может, если задержу дыхание, получится проглотить?» Шумно выдохнув, я куснула содержимое ложки и удивленно охнула. «Как же вкусно! Кажется, в жизни ничего лучше не пробовала. Гречка просто таяла во рту». За первой пошла вторая, третья, четвертая. Аж за ушами трещит. И чем больше я ела, тем шире становилась улыбка на лицах обеих женщин. Может, я сильно голодная? Да не сказать, чтобы очень. «Это просто объедение! Как вы ее готовите?» «Дык на свежем сальце, Софья Алексеевна. Горшочки, с грибочками, жареным лучком. Потумить ночку, из пылу с жару родимую, прямо на стол». Каждое блюдо Глаша презентовала так, что и у мертвеца бы слюнки потекли. Что уж говорить о моем вполне себе живом и растущем организме. Каша, блины, суп. Уплетая за обе щеки, я едва не била себя по рукам, чтобы не тянуться за добавкой. И только когда пришел черед ароматного чая из душицы зверобоя и мяты, смогла перевести дух. «Приятное разнообразие, учитывая, что мой обычный завтрак проходил куда как скромнее и состоял из чашки растворимого кофе и куска пережаренного тоста». В голове наконец-то прояснилось. Мысли выстроились в слаженную цепочку. Созрели важные вопросы. Да и у тетушки, раздобревшей от свежеиспеченных булок, появилось явное желание поболтать. «Сонечка, как твоя здоровьице? Не послать ли за Модестом Давидычем?» Заботливо поинтересовалась она и склонила голову к правому плечу. Такая одинокая, хрупкая, но не сломленная. Мне хотелось ее утешить, обнять, убрать печаль из вопросительного взгляда. Но и врать я не могла. Проглотив застрявший в горле кусок черничного пирога, я запила его чаем. «Не нужно никого никуда посылать, Инесса Ивановна. Память не вернулась, но чувствую я себя намного лучше. Если вы не возражаете, я бы хотела задать вам несколько вопросов». Тетушка, по-другому я почему-то ее уже не воспринимала, улыбнулась и кивнула. «Да чего ж мне возражать? Спрашивай, коли надо». «Эх, если бы вы знали, как сильно надо! Вопрос буквально жизни и смерти. Скажите, может, вы знаете, кто-нибудь из ваших, наших общих знакомых желал мне зла?» Зря я, наверное, вот так, без подготовки. Старушка, не ожидая подобного поворота, вдруг подавилась и закашлялась. Пришлось потянуться вперед и хлопнуть ее по узкой спине. Полегчало. Глаша поднесла стакан воды, глотнув которую, Инесса Ивановна подняла на меня полный ужаса взгляд. «Сонечка, милая моя деточка, да что же это такое? С чего кому-то желать тебе зла?» «Хороший вопрос». «Я же не святая, Инесса Ивановна. Может, кому не угодила, дорогу перешла. Мне не угрожали? Может, записки, странные телефон... разговоры не слышали?» «Бог с тобой, милая, скажешь тоже», — махнула рукой старушка. «Да добрее тебя в цельном мире никого нет. Комара ни в коем разе не прихлопнешь, муху не смахнешь. Уличных кутят и котят привечаешь, подкармливаешь. Каждому помочь спешишь. А тихоня каких свет не видывал. Дай волю, забьешься в уголок с пяльцами али пряжу мотая. И не услышишь, не найдешь. Да и знакомцев, с кем разговоры заводить, у тебя не имеется. Подружек из гимназии по городам и весям раскидала. Знаю, что с дочкой Синекишкинских списываешься. Об чем не читала. Но будь там что худое, ты бы скрываться не стала». Слушая описание моего двойника, я все отчетливее понимала, что мы разнились, как небо и земля. И списать эти отличия на амнезию будет ой как непросто. «А что насчет моего жениха? Он же вон целый граф, молодой, не бедный. Может, я его отбила у кого? Ревнивые невесты к нам в дом случайно не приходили?» Лицо Инессы Ивановны вытянулось до невероятности. «Сергей Данилович — честнейший человек. Он наш ближайший сосед и вырос на моих глазах. Да, миллионщик, при титуле. Ну, дык и ты у меня знатного роду. Слава богу, не бедствуешь. Будь у него невеста, неужто б я не знала и помолвке бы вашей способствовала? А как давно мы с ним знакомы?» «Почитай всю жизнь, да не виделись долго. Он в столице бобылем долго крутился, при министерстве служил. А нонешней весной возвернулся, увидал тебя и прислал матушку благословения просить. Тебе он по сердцу пришелся, так чего мне препоны чинить?» «Любовь с первого, после длительного расставания, взгляда? Что-то не верю я в такие чудеса». «А вчерашние гости — это родственники с его стороны?» «Не все. Лишь ее сиятельство Акулина Никитишна Бабишева-Бортникова, матушка Сергея Даниловича. Да Ефим Ефимович Бортников, ее нынешний муж. А остальные?» Тетушка задумалась и принялась загибать пальцы. «Еще была Градислава Богдановна Соловицкая, крестная твоя, и мои давние приятельницы Амалия Генриховна Режицкая и Наталья Андреевна Задашная. Еще малюткой тебя на руках качали». Мечтательно улыбнувшись, она наклонилась ко мне и погладила по предплечью. «Полно тебе, Сонечка, о худом думать. Любят тебя все. И я, и Сергей Данилыч, и соседи наши, и Глаша с Тишкой». «Инесса Ивановна, еще один последний вопрос, и я оставлю эту тему, клянусь. Скажите, пожалуйста, а в случае моей смерти кому перейдет все наследство?» Старушка резко побледнела и схватилась за сердце. «Глаша, настой мне пустырниковый неси, не сдюжу я!» Вездесущая Глаша прибежала с подносом, на котором стояла одна единственная рюмка с желтой жидкостью. Поставила ее перед тетушкой и не ушла, пока та не опрокинула ее в себя. Резко выдохнув, Инесса Ивановна окинула меня укоризненным взглядом. «Совсем не щадишь ты меня, Сонечка!» «Тетушка, ну ответьте, пожалуйста, кому?» «Братцу твоему четвероюродному по батюшке, Ивану Микитичу Полозову. Об нем не спрашивай, не ведаю ничего. Вроде с женой и детишками в столице живет. Не бедствует». Первое правило криминалистики — ищи, кому выгодно, а значит, придется хорошенько потрясти нового родственничка. Позже. Пока я переваривала новую информацию, раздался стук. Глаша ворвалась в гостиную с таким лицом, будто в доме начался пожар. Я даже принюхалась, вдруг и вправду где полыхнуло. Ее собранные на макушке косы растрепались, щеки покраснели, а в глазах горел безумный огонь. «Барыня, его сиятельство пожаловали. Принять просють». «Сергей Данилыч?» — удивленно воскликнула Инесса Ивановна. «Тебе ж говорено было передать гостям, мы энти дни не принимаем. Сонечке не здоровится». «Вот вам крест, барыня!» — Глаша осенила себя крестным знамением. «Слово в слово казала. Графьям дюже волнительно было. Пообещались с визитами повременить». «Да верю, верю», — махнула на нее старушка и тяжело вздохнула. «Чё уж тепереча? Зови». «Агась!» Жених мало чем отличался от себя вчерашнего. Такой же красавец, при параде. Только пиджак вместо черного темно-зеленый надел. Тот оттенял его белые кудри и светло-карие глаза, выгодно подчеркивая ширину плеч и подтянутую фигуру. Не входи он в мой список подозреваемых, любовалась бы и любовалась. А так? Интересно, для чего ему трость? Хромать не хромал, опираться не торопился. А может, и не трость это вовсе? Не мешало бы проверить. «Инесса Ивановна, Софья Алексеевна...» Он учтиво кивнул и выпрямился, как струна. «Вы прекрасны, как день!» «Ваше сиятельство!» Старушка тепло улыбнулась и протянула ему ручку для поцелуя. А за ней пришел и мой черед. И если тетушку он долго не мучил, меня из плена своей хватки выпускать не спешил. «Признаться, мы не ждали гостей. Софья все еще...» «Покорнейше прошу простить за столь ранний визит, Инесса Ивановна. Но сердцу было неспокойно. Решился заглянуть, так сказать, по-соседски. Узнать, как здоровье, не требуется ли помощь». «Какой учтивый! И язык подвешен, будь здоров. Политесы вон какие разводит. Даже тетушка покраснела. Только мне в эту заботу с трудом верилось. То ли чутье проснулось, о котором еще на первом курсе Глеб Севастьяныч, наш преподаватель теории криминалистики, рассказывал. То ли я просто не выспалась и капризничаю. Расслабься, Леденцова. Стрелять в тебя сейчас никто не собирается. «Сергей Данилович, родной!» — запричитала тетушка. «Да разве ж вам требуется позволение для визиту к невесте? Мы рады видеть вас в любом часе. Присаживайтесь, отзавтракайте с нами». «Благодарю, но я не голоден». Он продолжил стоять, переминаться с ноги на ногу, но не так, будто хотел в туалет, а словно было что сказать, но не решался. Или приглашение особого ждал. Кто их разберет? Инесса Ивановна, видимо, тоже заметила странное поведение гостя. «Как поживает ваша матушка, Сергей Данилович? Помнится, Акулина Никитишна на боли головные жаловалась. Все ли с ней хорошо?» «Вполне. Модест Давидович прописал ей солевые компрессы. Она их весьма хвалила». Глаза загорелись. Кажется, решился. «Инесса Ивановна, не смею настаивать, но не будете ли вы так любезны отпустить Софью Алексеевну со мной на конную прогулку в Перемейский парк? На улице нас уже ждет моя новая пролетка с четвериком караковым шетландской породы. Мне давеча приятель из столицы подарок передал. Все никак не испробую». Старушка заметно напряглась и принялась заламывать руки. «Я, право, не знаю. Дрожайший Модест Давидович строжайше велел. И долго они собираются обсуждать меня, не обращаясь напрямую к адресату? Будто тумбочка тут стою, честное слово. Дело в возрасте? Или девушки в этом веке изначально бесправные существа?» «Я на это не подписывалась». «Инесса Ивановна», — я поднялась из-за стола и поправила подол задравшегося платья. «Я прекрасно себя чувствую и была бы рада прокатиться вместе с графом. А Модесту Давидычу мы ничего не скажем, правда?» Я подмигнула ей и перевела взгляд на нахмурившегося жениха. «Ну чего еще? Тихоня Сонечка никогда не влезала в чужие разговоры? Привыкай, Сереженька». Иначе счастья нам с тобой вовек не видать.